Как странно, — думала она, склоняясь над ним, касаясь пальцами его лица, заглядывая в чуткие, пылкие, полные боли глаза. Как странно! Его так же неудержимо тянет к этой мерзавке, как меня к нему. Его эта чрезмерная любовь губит, как меня моя. Он превыше всего ценит свободу, но не может освободиться. Я кляну его слепую страсть и не могу избавиться от своей. Стоило Анетте его увидеть, и все благие решения таяли. Стоило почувствовать его в себе, и ее охватывало невыразимое счастье, и все самые умные и веские доводы в пользу того, что надо все прекращать, казались чем-то пустым, надуманным. Да и сам Арман, обнимая ее, обретал, наконец, живое, подлинное счастье прямо здесь и сейчас. Полноценное счастье, которое можно прижать к себе. Ему выпадало то редкое мгновение, когда абсолют вдруг становился материальным, и в этот миг он бывал таким неистовым, нежным и страстным, что она забывала о том, что точно знала, это всего лишь короткая передышка. Глоток земной радости, который позволял себе заоблачный странник. И они ненадолго сливались друг с другом в простом, незатейливом счастье. «Люблю тебя». «Тсс, молчи, Арман, а то она услышит». «Кто?» «Другая». «Не понимаю». «Да знаешь ты, Арман, та, другая, твоя идея по имени человечества». Он смеялся, перебирая ее волосы. «Нельзя же так. Можно подумать, она твоя соперница». «Да. И у нее везде полно шпионов. Они донесут на тебя. Там-то в такой-то день объект имел свидание с любимой женщиной, взят с поличным. Свобода, равенство и братство тому свидетелей могут подтвердить». «И что же дальше?» «Я не знаю, что дальше. Тебя будут судить». «Я буду отрицать вину». «Вот видишь, ты меня не любишь». «Скажу человечеству, что люблю женщину, которая разделяет наши идеалы, соратницу в нашей борьбе, верную, ловкую, отважную». «Нет, серьезно, я правда скоро попрошу тебя помочь нам. Час близится. Все говорит об этом. Репрессии усиливаются. Их гнет ложится на рабочих, которые, как следствие, переходят на нашу сторону». Анетта грустно смотрела на него и вздыхала. «Господи, — думала она, — и угораздило же меня влюбиться в идеалиста. Нет, чтобы в нормального обормота, как все люди. Мы были бы так счастливы». Но она знала, что это не так. Наоборот, именно эта пламенная одержимость влекла ее к Арману и рождала в ней инстинктивное, чисто женское, мучительное желание обратить на себя, захватить его любовь, отнять такого небывало пылкого и верного любовника у соперницы, будь она даже многоликой, как все человечество. «Да почему же ты плачешь, Анетта? Оставь меня». В ту пору террор, особенно во Франции, разбушевался вовсю. Банкиров, политиков, когда продажных, а когда и честных, убивали на улицах и даже прямо в парламенте. Бомбы взрывались в разных публичных местах, вроде кафе, где собирались паразиты. В связи с этим Глендейл счел за лучшее забрать у Анетты остаток ее драгоценностей. Арман был в постоянных разъездах и никогда не ночевал дважды в одном и том же месте. Его всегда охраняли студенты, двое из них погибли, защищая его. Анетта никогда не знала, когда и где они встретятся в следующий раз. Он мог внезапно вызвать ее запиской в Стрезу, где ждал ее на озере в рыбацкой лодке, одетый как пескаторе, рыбак, в красную рубаху и синий берет, и она проводила ночь, лежа, как пойманная русалка, на рыболовных сетях. После этого он исчезал на неделю или две. Меж тем газеты писали о новом теракте, например, в Милане, на открытии нового вокзала, когда осколком адской машины ранила случайную девочку в толпе. А бедная Анетта, полная тревоги и возмущения, готовая на этот раз взбунтоваться всерьез, ждала и ждала, пока новое послание не заставляло ее мчаться в Геную на Кампо-Санто, где Арман вдруг представал перед ней среди каменных ангелов и гипсовых святых. Несколько раз они встречались в доме Габриэля Д'Аннунцио, яркой звездой восходившего тогда на литературный небосклон Италии. Знакомство их произошло типичным для Д'Аннунцио первого периода образом. Так вполне можно выразиться, потому что он с равным рвением и вдохновением строил свою жизнь и свое поэтическое творчество. Однажды вечером влюбленные гуляли по Кампо-Санто, петляя меж барочных памятников этого знаменитейшего в мире кладбища, и вдруг заметили, что за ними идет по пятам какой-то элегантно одетый молодой человек невысокого роста. Арман первым делом подумал о полиции и уже потянулся за спрятанным под курткой пистолетом, но незнакомец приблизился и весьма учтиво, хотя и чуточку нагловато, поздоровался с ними. «Меня зовут Габриэле Д'Аннунцио, я поэт», — произнес он. «Я бы хотел обратиться к вам с просьбой и заранее прошу прощения, если она покажется вам неуместной. Не согласитесь ли вы, месье, и вы, мадемуазель, почтить своим присутствием мой дом?» Арман смерил его холодным взглядом. «Боюсь, не понимаю, что вы хотите сказать. Я хочу предоставить мой дом, где живу я один, в ваше распоряжение, чтобы любовь и красота благословили обитель поэта и вдохновили его на новые творения». Сам Д'Аннунцио рассказывает эту историю иначе. По его версии, он предложил свой дом, доведенным до крайности влюбленным, которых встретил в Генуе на Кампо-Санто, когда они собирались вместе умереть. Когда позднее леди Л. прочла этот рассказ в одном из писем поэта, она немало удивилась, узнав, что была юной цветочницей с корзиной пармских фиалок в руках и разбрасывала их, цитата, «по холодной земле, которая должна была служить ложем для их последних объятий», конец цитаты, и отличалась, цитата, «несравненной красотой дикого животного», конец цитаты. Но она понимала, что такое поэтическая вольность, а сравнение с диким животным ей пришлось по душе. Два случившихся вскоре события все-таки заставили Анетту принять неизбежное и самое мучительное в ее жизни решение, одним из счастливейших последствий которого стало то, что британская корона получила несколько непоколебимых столпов. Однажды ее срочно вызвал секретарь лорда Глендейла, она пришла, и ее немедленно отвели к нему. Дикий лежал в постели с посеревшим лицом. Скулы его, казалось, выдавались еще сильнее, а глаза еще больше щурились. К признакам старости добавились признаки болезни. Он держал в руке и любовно разглядывал миниатюру. Ей, в отличие от ее обладателя, было не суждено умереть. Она принадлежала кисти Гальбейна. У изголовья больного стояли двое. Известный кардиолог Манзини и сеньор Феличи, миланский антиквар. Когда оба иностранца ушли, Глендейл печально улыбнулся лучшему из всех столь любимых им произведений искусства, но этот шедевр был живым, обладал свободной волей и независимым умом. что сильно осложняло жизнь ценителя. Мандзини дает мне год. Думаю, он меня недооценивает, я могу прожить и два. Но могу не протянуть и полугода. Мои племянники, должно быть, уже облизываются в предвкушении, и очень скоро молоток аукциониста исполнит 4 роковых бетховенских удара. Сноска. Намек на приписываемые Бетховену слова о главном мотиве первой части 5-й симфонии. «Так судьба стучится в дверь». «Вы выйдете за меня замуж?» «Но я не могу». «Не могу!» — воскликнула Анетта. «Как же вы не поймете?» «Анетта, свобода — это самое драгоценное, что есть на свете, как неустанно твердят нам все философы и настоящие революционеры. Вы не должны до конца своих дней оставаться рабыней своей страсти. Будь вы достойной ученицей Армана, вы бы уже давно применили его науку. Он обитает в джунглях, и кончится тем, что его идейная страсть, тот самый тигр, о котором пишет Блейк, неминуемо сожрет его, а вместе с ним и вас. Восстаньте против вашего тирана, раз он сам не способен восстать против своего. Сбросьте иго. Освободитесь. Даже если для этого придется бросить бомбу в вашего безжалостного хозяина. Подумайте, дитя мое, и дайте мне ответ. Только не медлите». Анетта тихо заплакала. Она запуталась и не знала, какому святому или какому бесу довериться. Она понимала, это ее последний шанс, и времени на раздумья очень мало. Если Дики не станет, ничто не спасет ее от полного краха. Но она ничего не могла с собой поделать и упрямо качала головой. Помогло ей само провидение. Несколько дней спустя она узнала, что беременна от Армана. Леди Эл не раз задумывалась, как сложилась бы ее жизнь, если бы не этот указывающий перст. Бальдини и Сарджент не написали бы ее портреты, род Глендейлов не получил бы наследника, англиканская церковь, британская империя и партия консерваторов лишились бы нескольких надежных опор, а Англия — одной из самых блестящих великосветских дам. «Подумать только, от каких капризов судьбы все зависит», — сказала леди Эл, глядя на сэра Перси рассеянным взглядом. На лице поэта-лауреата был написан ужас. Нет, он не мог поверить. Застыв, как вкопанный посреди дорожки, он яростно сжимал трость. На миг леди Эл показалось, что он начнет хлестать ею по воздуху, чтобы отогнать насмешливых бесов, которые, мнилось ему, осаждали его со всех сторон. С того момента, когда не осталось сомнений в ее положении, она принялась действовать с железной решимостью, заставив молчать свое сердце и стараясь заглушить даже мысли. Причем, что характерно для этого ее нового состояния, Глендейлу, несмотря на полное к нему доверие, она ни слова не сказала о своей беременности. Ни о каком, даже малейшем риске не могло быть и речи. Анетта с самого начала стала ожесточенно, яростно бороться за будущее своего ребенка, инстинктивно подчиняясь неумолимому, древнейшему закону природы. Последнее их свидание происходило на Боромейских островах озера Лаго-Маджоре. Острова тогда еще были собственностью семейства Борилья. Анетта там гостила, а Арман приплыл в лодке, несмотря на бурные волны. Стоя на ступенях, ведущей к частной пристани мраморной лестницы, в белом платье, с амбрелькой в руке, она поджидала его с раннего утра. Он пошел вслед за ней по дорожке меж розовых кустов. Это были последние сентябрьские розы, источавшие тот слабый, но сладкий аромат, какой обретают увядающие цветы, подобно тому, как люди обретают под конец жизни мудрость. Анетта сказала Арману, что Глендейл собирается в октябре запереть свою виллу в Кома и перевезти все сокровища в Англию. Революционеры, как всегда, сидели без денег, и это был последний шанс раздобыть их. Она якобы обещала ему провести на вилле ближайший конец недели. Там будут и другие гости, но она позаботится подсыпать всем им снотворного в вино. А справиться со слугами будет нетрудно. Но, разумеется, сначала надо удостовериться, что планы Глендейла не изменились. Леди Эл до сих пор помнила, какую страшную, почти физическую боль ощущала, когда говорила все это. Помнила жужжание ос вокруг роз, помнила свое глубокое, безысходное отчаяние, смешанное с бешеной обидой, бурю терзавших ее чувств, в которой преобладали то холодная, злая, когтистая ирония, то нежность и жалость, то желание защитить, спасти или убить Армана, чтобы больше не страдать, а то вдруг больно ранить, наказать его. Арман же, как назло, был в тот раз особенно нежен, весел и ласков, полон благодарности и надежды. Он был так прекрасен, и Анетта с таким восторгом разглядывала его лицо, в котором, кажется, угадывались черты ребенка, которого она носила под сердцем, что не в силах больше терпеть эту смуту, бросилась в его объятия и разрыдалась у него на плече. Еще немного, и она бы все ему простила и во всем призналась. Но, к счастью, когда глаза ее уже наполнились слезами раскаяния, и она готова была заговорить, Арман, которым снова овладел его бес, пустился вдохновенно воспевать прекрасный новый мир, который наступит, когда человечество сбросит цепи. Он исполнил такой гимн любви и верности в честь ее соперницы, так подробно и убежденно расписывал, какая борьба, какие испытания им еще предстоят, что она испустила протяжный вздох, который унес последние сомнения и угрызения. Впрочем, недавно было сделано научное открытие, крайне важное для перманентной революции. Легкий способ изготовлять взрывчатку в 100 раз более мощную, чем все известные до сих пор, закончил свою речь Арман. «Какая прекрасная новость!» — сказала Анетта. «Это просто чудесно!» «Да, это же грандиозно! Чтобы достигнуть цели, достаточно будет горстки решительных людей. Это активное меньшинство легко оттеснит зажравшуюся гнилую буржуазию и возьмет власть в свои руки. Мы победим!» Она полуприкрыла веки и бросила на него взгляд, полный нежности и злости. На подмогу ей пришел зазвучавший в мозгу вкрадчивый убедительный голос старого искусителя: «Восстаньте против своего тирана, будьте достойной ученицей Армана». Она отвернулась, улыбнулась, раскрыла амбрельку и прикоснулась кончиками затянутых в перчатку пальцев к красному цветку. «Все товарищи верят, это изобретение открывает новые перспективы». «Не сомневаюсь, друг мой», — сказала она. В ней не осталось ничего, кроме иронии. И именно в этот миг, когда на ресницах ее еще дрожали слезы, и она легким движением подставляла розу, кружащей над ней осе, в этот миг родилась новая личность. Язвительная, безупречная и подчас бессердечная леди Л. Она повернулась к карману и долго-долго разглядывала его, чтобы запомнить эти мужественные, невыразимо прекрасные черты, которые отныне она сможет видеть только в воспоминаниях. Не следовало Создателю наделять такой красотой своих врагов, подумала она с легким вздохом. Арман стоял, опершись рукой на ветку апельсинового дерева, и в неподвижности кошачья грация его гибкого, готового в любой миг встрепенуться тела, была, пожалуй, еще ощутимее, чем в движении. Анетте почудилось, что этот горящий темным пламенем взгляд устремлен на нее уже из-за решетки. «Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night», — прошептала она. «Что-что?» «Это стихи Уильяма Блейка. Я беру уроки английского». «Как это несправедливо! Как жестоко с его стороны так поступать с ней, заставлять ее прибегать к таким ужасным средствам! Она никогда, никогда ему этого не простит». Она достала из рукава кружевной платочек и поднесла его к глазам. «Ну-ну, Анетта», — сказал Арман, привлекая ее к себе, — «все не так страшно». Каким же образом, — думала Анетта, внимательно глядя на него, — удавалось ему столько лет водить за нос полицию всей Европы, и его ни разу не поймали? Впрочем, в полиции служат не женщины, а мужчины. Наверное, в этом-то все и дело. Они условились, что Арман с двумя подручными прибудут в Комо в пятницу вечером, то есть через день. Переночуют на вилле графа Грановского, которая уже несколько месяцев стоит запертой и заброшенной, с тех пор, как хозяин проигрался в Монте-Карло и застрелился. История тогда наделала много шума. А в субботу вечером Анетта перебросит через ворота виллы красную розу. Знак того, что все идет хорошо, никаких неожиданностей. В 10 часов все трое проникнут в дом лорда Глендейла на берегу озера, свяжут 4 слуг и выгребут все сокровища, а потом вернутся на виллу Грановского, переоденутся в форму австрийских и французских кавалерийских офицеров. В Комо в те дни проходили ежегодные конные состязания. И уедут в Геную полночным поездом. Оттуда они немедля отправятся в Константинополь, где был тогда лучший в мире рынок сбыта краденных драгоценностей. Слово «Константинополь» рождало в воображении Анетты такие романтические образы, что у нее снова возникло искушение передумать и честно помочь Арману ограбить Глендейла. Она так и видела, как они с Арманом сидят, обнявшись, в позолоченном каяке на Босфоре. И снова ее спасло провидение. В эту минуту крохотная ножка толкнула ее изнутри, и она опомнилась. Не то чтобы Анетта была по-настоящему верующей, но иной раз не могла не почувствовать, что некая дружественная сила опекает и защищает ее. Вообще говоря, Бог представлялся ей этаким всемогущим Дики, чье таинственное благоволение осеняет весь мир и сказывается в красоте цветов и сладости плодов. С тех пор леди Л. много раз побывала в Стамбуле, как называется теперь Константинополь. И этот город, в котором есть что-то жутковато порочное, придающее ему особую прелесть, всегда ей нравился. Но без Армана это, конечно, совсем не то. Без него он мертв, как заброшенная декорация. Что поделать? Нельзя же иметь в жизни все. И так в условленный день и час Анетта перебросила через ворота виллы красную розу, а Арман ее подобрал. Цветок был искусственный, кружевной. Анетта оторвала его с одной своей шляпки. Живые розы быстро вянут, а ей хотелось, чтобы Арман сохранил в тюрьме что-то напоминающее о ней. Три грабителя беспрепятственно проникли на виллу. Двое русских студентов-нигилистов, Заславский и Любимов, остались сторожить у ворот. Анетта заранее открыла входную дверь. Глендейл обильно накачал снотворным гостей, среди которых были британский консул в Милане, капитан немецкой команды на скачках генерал фон Людекинд и еще двое высокопоставленных особ, чьи имена леди Эл давно позабыла. Все они спали, уронив голову на уставленный канделябрами пиршественный стол. Не дать не взять сцена из «Каменного гостя». Компанию им составляли жареный фазан на блюде, два лакея и дворецкий. Для верности Дики подсыпал снотворного и прислуги, и даже пуделю Мюрату. Сам же, чтобы не подвергать риску больное сердце, только притворился спящим. Развалившись в кресле в весьма живописной и вполне убедительной позе, он краем глаза любовался сценой. Живая картина удалась на славу. Что же касается Анетты, она сама себе вкатила изрядную дозу, иначе точно не сомкнула бы глаз до утра. Справившись с непыльной работой меньше, чем за час, Арман с ликером и жокеем вернулись на виллу Грановского. Но едва зашли в ворота парка, как на них со всех сторон накинулись два десятка полицейских. Армана и жокея скрутили сразу, а ликер, изрыгая ругательство, ухитрился выхватить свой верный бандитский нож и пырнуть в грудь одного полицейского. Заславскому и Любимову, которые отправились прямо на вокзал и сели в поезд, удалось бежать. Позднее в России они участвовали в разных терактах. Любимов умер в Сибири, Заславский выжил, присоединился к социал-демократам, играл значительную роль в окружении Керенского и последовал за ним в эмиграцию. Тройку анархистов доставили в Милан, и несколько дней подряд новость об аресте Армана Дени не сходила со страниц газет. Однако, в конце концов, ни в чем, кроме вооруженного ограбления, обвинить их не смогли. Во-первых, никто из разоблаченной сети подпольщиков не дал против них показаний, а во-вторых, присяжные испугались мести. В результате приговорили их всего лишь к 15 годам принудительных работ. Приговор, который был воспринят как чуть ли не оправдание и вызвал возмущение благонамеренных людей во Франции и Италии, а тут еще череда кровавых деяний Равашоля напомнила сторонникам порядка, что время убийств отнюдь не прошло. Скандальная история, которой леди Эл пытала поэта-лауреата, приводила его в такое негодование, что он изо всех сил старался не слушать ее, а думать о приятных, утешительных вещах, какими была полна его жизнь. Воскрешал в памяти спасительные образы привычного, надежного и непоколебимого мира. Вход в клуб «Будлз» на Сент-Джеймс-стрит, последний матч в крикет с Австралией, газета «Таймс» с уютным, чинным мерком объявлений, которым это самое серьезное в мире издание неизменно посвящает всю первую полосу прежде передовиц и новостей мировой политики, указывая тем самым большой истории со всеми войнами и бедствиями, вопросами жизни и смерти, свободы и рабства, ее место. Повадка подлинно аристократическая. И если вдуматься, с примесью нигилизма или терроризма, в духе традиционного английского юмора, не позволяющего жизни приближаться к вам слишком близко и докучать своими проблемами. А также в духе леди Л первого периода, умевшей с холодной царственной улыбкой отстранять все неважное и пропускать вперед первостепенное. Но как сэр Перси не старался убедить себя, что история — это сплошная выдумка, он не мог не почувствовать в ней признаки ужасной истины. Когда-то он был немного знаком с лордом Глендейлом, этим диковинным человеком, способным на самые несуразные выходки и вечно доставлявшим неприятности двору. Однажды, например, он обнаглел до того, что подарил принцу Уэльскому золотой инструмент для обрезки сигар в форме гильотины. Хуже всего было то, как небрежно и жестоко леди Л все продолжала свой рассказ, не считаясь с тем, что причиняет ему боль, и, главное, оскорбляет глубокие чувства, которые он всегда к ней питал и о которых она не могла не знать, хоть он почтительно скрывал их. Он уже 40 лет любил ее с редкостным постоянством. Порой ему даже казалось, что он никогда не умрет, ведь вместе с ним умерла бы его любовь, а она бесконечна, бессмертна. И вот теперь леди Л совершенно сознательно ранит его, разрушает прекрасный образ, живущий в его сердце, и даже с явным удовольствием марает собственную репутацию и свое положение в обществе, изображая себя в таком отвратительном виде. До павильона, поднимавшего к небу свой остроконечный купол, оставалось несколько шагов. И Перси с нарастающей тревогой думал, что же ожидает его за скрывавшими вход шпалерами шиповника и плюща. Ему было как-то не по себе. Слишком уж тут все походило на место тайных свиданий. Повсюду среди розовых кустов и лилий расставлены статуи шаловливых голозадых купидончиков с луками и стрелами. Воздух так густо пропитан сладким соблазном и душным цветочным ароматом, что даже бабочки, казалось, порхают с какой-то томной негой. Поэт-лауреат крепко сжал набалдашник трости. Он чувствовал себя рыцарем Галахадом с копьем, который заплутал в околдованном лесу. «Мы сыграли роскошную свадьбу», — снова заговорила леди Л, «и поселились в Англии. Там и родился мой сын». Дики прожил дольше, чем предсказывали врачи, и, возможно, в том была моя заслуга. Королевская семья поначалу, разумеется, хмурила брови, но генеалогическое древо, которое Дики поручил соорудить одному из тогдашних светил, выглядело очень убедительно, так же, как семейные документы и портреты предков. Вы же помните, сколько шума наделала находка портрета моего прапрадеда Гонзага де Камоэнса кисти Эль Греко, подлинность которого признана всеми экспертами. Это было крупнейшее событие рубежа веков в мире искусства. Все были потрясены моим явным сходством с предком, и я сама почувствовала свою причастность к славным страницам прошлого. В результате меня приняли при дворе гораздо доброжелательнее, чем я ожидала. Дики обожал скандалы, и такой мирный исход его несколько расстроил. Но он смирился из любви ко мне. Принц Уэльский дал знать, что находит меня очаровательной. Правда, в Букингемский дворец меня до самой смерти королевы Виктории не приглашали, но не из-за моего происхождения, а из-за ее личной войны с Дики. И я отнеслась к своим обязанностям очень серьезно. Сорила деньгами, окружала себя редкой даже по тем временам роскошью, Это было совсем не в моем характере, но так я боролась с моей соперницей, бросала ей вызов, старалась забыть о единственном настоящем богатстве, которым когда-то обладала. Я помогала тысячам обездоленным семьям, но прежде удостоверялась, что у каждого из моих бедняков есть свое известное мне лицо, и не желала делать ничего для той, другой, безликой и безымянной, холодной, абстрактной идеи человечества, которая преследовала людей доброй воли и пожирала их, но никак не могла утолить свою страсть к абсолюту. Бывают, говорят, ненасытные женщины, которые уничтожают своей любовью тех, кому вожделеют. Если это и правда так, то идея заслуженно относится к женскому полу. Не цинизм толкал меня к роскоши, а скорее нигилизм или дух отрицания. Я продолжала мысленно спорить со своим визионером. Это было не кредо, а постоянный мятеж, этакий духовный экстремизм, который после Первой мировой войны нашел свое художественное выражение в сюрреализме, поэтике безысходности. В Глендейл-хаусе у меня было 140 слуг, половина из них сопровождала нас, когда мы уезжали на зиму в Лондон. Вся моя жизнь состояла из череды балов, приемов, театральных премьер. Я отдавалась светскому вихрю не столько ради веселья, сколько, как сказать, из желания еще больше разозлить Армана. Дикий немножко ворчал, но ему доставляло огромное удовольствие видеть, что меня всюду принимают, и мой престиж в обществе все растет. Глядя на это, он думал о том, с чего я начинала, о притоне на улице Жир, и расцветал довольной улыбкой. Вот уж кто был прирожденным анархистом. Думаю, я дала ему счастье. Меня часто томила тоска по моему черному тигру. Тогда я брала на руки сына, и мне достаточно было послушать его смех, чтобы прогнать все сомнения и угрызения. Я знала, что поступила правильно. Очень скоро я стала чуть ли не самой блистательной, достопочтенной светской дамой. Лучшие умы Европы считали за честь побывать в моем салоне. За моим столом обсуждались государственные дела, к моему мнению, почтительно прислушивались. Никто не догадывался, что на самом деле мне были глубоко безразличны все коллекции бесценных предметов, которыми я себя окружала, и что я предпочитала этим шедеврам дешевые безделушки и набивала ими построенный по моему распоряжению в глубине парка «Восточный павильон» — образец отменно дурного вкуса. Но я продолжала дуэль с соперницей и ее воздыхателем, и к моей несказанной радости добилась того, чтобы все порядочные анархистские газеты приводили мое собрание картины драгоценностей, мои виллы и парки в пример вырождения и загнивания аристократии. Художника, писавшего мой портрет, тотчас заваливали заказами. Музыканту, приглашенному дать концерт в моем салоне, считай, повсюду был обеспечен успех. Писатели посвящали мне свои произведения. Стоило мне в чем-то проявить эксцентричный вкус или даже безвкусицу, как это причуда становилась новой модой. Словом, я старалась как могла. Когда Дики умер через 6 лет после нашей женитьбы, я взяла на себя заботу обо всем, что он любил, и мало-помалу мир разного рода бессловесных вещей стал мне дружественным и родным. Потом я вышла замуж за лорда Л. К тому времени настоящих рыцарей стало не отыскать днем с огнем, и оказала ему немалую помощь в политической карьере. Партия консерваторов, это собрание узколобых филистеров, видела во мне свою самую верную соратницу и во всем меня слушалась. О, я была в восторге от их убогих идей, скудного воображения и тупой непомерной осторожности. Я чувствовала, как они бесят мою соперницу, великую идею человечества, и естественным образом заключила союз с врагами моей врагини. Я очень многому научилась. Пристрастилась к книгам и читала ночами напролет. Меня весьма привлекали либеральные идеи с их умеренностью и здравомыслием, но я держала себя в руках и не давала волю своим симпатиям. Сын мой рос прелестным ребенком с черными блестящими глазками, и ему было невдомек, почему эта мама часто подолгу вглядывается в него и вдруг принимается плакать. Я старалась как могла заговорить боль и быть счастливой. Испробовала все. Концерты, выставки, балеты, путешествия, книги, друзей, цветы, домашних животных. Но холод разлуки по-прежнему окутывал мои плечи. Лет 8 я неустанно вела эту вздорную, отчаянную битву со своей соперницей. И вот однажды ночью,